ехали по еле различимой дороге, едва не увязая в грязи. Унылая картина тяготила душу. 40 верст одолели лишь к концу дня. В Никольское приехали поздно. Никто их не встретил. Далее я цитирую воспоминания Татьяны Николаевны. Там был двухэтажный дом врачей. Фельдшер пришел, принес ключи. Наверху была спальня, кабинет, внизу столовая и кухня. Мы заняли 2 комнаты, стали устраиваться, и в первые же дни привезли роженицу. Я пошла в больницу вместе с Михаилом. Роженица была в операционной, конечно, страшной боли. Ребенок шел неправильно. Я искала в учебнике в медицинском нужные слова, а Михаил отходил от нее, смотрел, говорил мне, что искать. В рассказе Михаила Булгакова «Крещение поворотом» участие Таси в операции не упоминается. Возможно, по причинам литературного свойства, возможно, и по другим. Но ее участие легко предугадать. И мы представили себе, что в ее руках книга Додерляйна «Оперативное акушерство». «Поворот всегда представляет опасную для матери операцию», — читает Тася. Холодок пополз у нее по спине вдоль позвоночника. Главная опасность заключается в возможности самопроизвольного разрыва матки. Булгаков повторяет вслед за Тасей. «Самопроизвольного». Если акушер при введении руки в матку вследствие недостатка простора или под влиянием сокращения стенок матки встречает затруднение к тому, чтобы проникнуть к ножке, то он должен отказаться от дальнейших попыток к выполнению поворота. Четко, но быстро, читает Тася, чувствуя волнение Михаила, у которого на счету каждая минута. Дальше, торопит он. «Совершенно воспрещается пытаться проникнуть к ножкам вдоль спинки плода», — продолжает Тась. «Примем к сведению», — бормочет Михаил. «Захватывание верхней ножки следует считать ошибкой, которая может дать повод к самым печальным последствиям», — взволнованно произносит Тася. «Немного неопределенные, но какие внушительные слова». И в виде заключительного аккорда Тася громко читает. «С каждым часом промедления возрастает опасность». «С каждым часом промедления», — повторяет Михаил. «Часы составляются из минут, а минуты в таких случаях летят бешено». Даже фрагменты этого рассказа показывают, насколько трудно приходилось неискушенному в работе врачу и его жене первое время пребывания в Никольской больнице. Более понятными становятся последующие воспоминания Татьяны Николаевны, хотя с описываемой поры минуло 60 лет. Потом, в следующие дни, четко не сомневаясь в своих словах, произносит она. «Стали приезжать больные сначала немного, потом до 100 человек в день. Кстати, муж роженицы увидел Булгакова и говорит, смотри, если ты ее убьешь, я тебя зарежу. Вот, думаю, здорово. Первое приветствие. Принимал он очень много. Знаете, как пойдет утром? Не помню, с какого часа, не помню даже, чай ли пили, ели ли чего. И, значит, идет принимать. Потом я что-то готовил, какой-то обед. Он приходил, наскоро обедал и до самого вечера принимал, пока мест не примет всех. Вызовов тоже было много. Если от больного приезжали, Михаил с ними уезжает, а потом его привозят. А если ему нужно было куда-то ехать, лошадей ему приводили, бричка или там сани подъезжали к дому, он садился и ехал. Диагнозы он замечательно ставил, прекрасно ориентировался. В Вязьме, куда мы потом попали, я хотела помогать ему в больнице. Но персонал был против.